Бернард Вебер. Революция муравьев. Посвящается Джонатану. 1 + 1 = 3. По крайней мере, я на это надеюсь всем сердцем. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. Первая партия. Черви. Первая. Конец. Рука открыла книгу. Глаза начинают движение слева направо, дойдя до конца строчки, опускаются вниз. Глаза открываются шире. Понемногу слова, воспринятые мозгом, порождают картину, огромную картину. В глубине черепа зажигается гигантский внутренний панорамный экран. Это начало. Первая картина представляет... 2. Прогулка по лесу. Безбрежную вселенную, темно-синюю и ледяную. Присмотримся внимательней к картине. Особенно к той ее части, что усыпана мириадами разноцветных галактик. На окраине одной из галактик переливается разными красками старое солнце. Придвинемся еще ближе. Вокруг солнца вращается маленькая теплая планета, укрытая перламутровыми облаками. Под облаками сиреневые океаны, окаймленные континентами цвета охры. На континентах цепи гор, равнины, пена бирюзовых лесов. Под листвой деревьев тысячи пород живых существ. Две из них продвинулись в своем развитии особенно далеко. Шаги. Кто-то брел по весеннему лесу. Это молодое человеческое существо женского пола. У нее длинные волосы, гладкие и черные. Она в черной куртке и длинной юбке того же цвета. Радужная оболочка ее глаз покрыта сложным, почти рельефным рисунком. Этим ранним мартовским утром она шла быстрым шагом. Ее грудь вздымалась от порывистых движений. Несколько капелек пота выступили на лбу и над верхней губой. Когда они соскользнули к уголкам рта, она разом слизнула их. Эту девушку со светло-серыми глазами звали Жули. Ей было 19 лет. Она шагала по лесу в обществе своего отца Гастона и собаки Ахилла. Вдруг она резко остановилась. Перед ней высился, словно палец, огромный холм из песчаника, нависая над оврагом. Она поднялась на верхушку холма. Она как будто разглядела рядом со схоженными тропинками еще одну, ведущую во впадину. Она сложила руки рупором. «Эй, папа! Кажется, я нашла новую дорогу. Иди за мной!» 3. Взаимосвязь. Он бежит вперед, спускается вниз по склону. Он петляет, чтобы не задевать тополиные почки, торчащие вокруг него пурпурными веретенами. Шорох крыльев. Бабочки расправляют свои расцвеченные паруса и перемешивают воздух, догоняя друг друга. Неожиданно его внимание привлекает красивый листок. Такие чудесные листья могут заставить вас забыть обо всем, что вы собирались предпринять. Он останавливается и подходит. Восхитительный листок. Его достаточно нарезать квадратиками, немного размять, а потом покрыть слюной, чтобы он забродил и образовал маленький белый шарик, полный пленительного ароматного мицелия. Режущий кромкой мандибул старый рыжий муравей перерезает стебель у основания и водружает листок над своей головой, как широкий парус. Но насекомое ничего не знает о законах навигации под парусом. Поднятый вверх листок наполняется ветром. Маленькие сухие мышцы напрягаются, чтобы сдержать листок, но старый муравей слишком легок. Его швыряет из стороны в сторону. Всеми конечностями вцепляется он в черенок, но ветер оказывается сильнее. Он отрывает муравья от земли и уносит в небо. Муравей едва успевает отпустить добычу, чтобы не взлететь слишком высоко. Листок мягко спускается, танцуя в порывах ветра. Старый муравей наблюдает его полет и утешает себя. Есть и другие листья, поменьше. Листок все еще рисует завитки в воздухе. Он неторопливо и торжественно снижается. Красивый тополиный листок замечает слизняк. Прекрасный полдник. А слизняка видит ящерица. Она уже собирается его проглотить, но тут тоже замечает листок. Надо подождать, пока слизняк поест, и тогда ей больше достанется. Она издалека наблюдает за трапезой слизняка. Ящерица замечает ласка и думает подкрепиться ею. Но понимает, что ящерица, кажется, ждет, пока слизняк съест листок, и со своей стороны тоже решает повременить. В тени листвы трое, связанные в одну экосистему, следят друг за другом. Неожиданно слизняк видит еще одного слизняка. А вдруг пришелец захочет украсть его сокровище? Не теряя времени, слизняк набрасывается на аппетитный листок и пожирает его до последней прожилочки. Как только трапеза закончена, ящерица обрушивается на слизняка и заглатывает его, словно макаронину. Пришло время ласки, в свою очередь, броситься в атаку и поймать ящерицу. Она мчится, перелетая через корни, но вдруг наталкивается на что-то мягкое. 4. Новая дорога. Девушка со светло-серыми глазами не видела ласку. Выскочив из засады, животное ударилось о ее ноги. От неожиданности девушка вздрогнула. Нога заскользила по краю холма из песчаника. Она потеряла равновесие и увидела обрыв под собой. Не упасть, только бы не упасть. Девушка взмахивает руками, хватая воздух, пытаясь удержаться. Еще совсем немного. Время замедляет ход. Упадет, не упадет. На мгновение ей показалось, что опасность миновала, но тот легкий ветерок превращает ее длинные черные волосы в растрепанный парус. Все сошлось на том, что она упала с холма. Ветер подтолкнул ее. Нога заскользила опять. Почва поползла. Светло-серые глаза распахнулись, зрачки расширились, ресницы затрепетали. Девушка покачнулась и полетела во враг. Длинные черные волосы закрыли ее лицо, как будто защищая его. Она хваталась за редкие растения на склоне, но те проскальзывали между пальцами, оставляя ей только цветы и обманутые надежды. Она съезжала по гравию вниз. Она попыталась подняться, но обрыв был слишком крут. Она обожглась о крапиву, оцарапалась о куст ежевики, кубарем скатилась на дно, покрытое папоротником, думая, что здесь наконец завершится ее падение. Но, увы, за широкими листьями прятался другой склон, еще более крутой. Она ободрала руки о камни. Новые заросли папоротника оказались такими же предательскими. Пролетев сквозь них, она покатилась дальше. Она миновала 7 уступов, расцарапалась о дикую малину, подняла в воздух звездным облаком охапку одуванчиков. Она скользила и скользила вниз. Резкая боль пронзила ей пятку. Она зацепилась ногой о большой острый камень. Лужа вязкой желтой грязи стала в конце концов ее последним пристанищем. Она села, поднялась, обтерлась стеблями травы, вокруг все желтое. Ее одежда, лицо, волосы покрыты липкой землей. Она даже во рту, и вкус у нее горький. Девушка со светло-серыми глазами потрогала пострадавшую пятку. Она еще не пришла в себя от изумления, как вдруг почувствовала что-то холодное и липкое у себя на запястье. Она содрогнулась. «Змея! Змеи!» Она свалилась в змеиное гнездо, змеи карабкались на нее. Она завопила от ужаса. Пускай у змей нет слуха, но их чрезвычайно чувствительные язычки позволяют им воспринимать колебания воздуха. Этот крик прозвучал для них как выстрел. Испугавшись в свою очередь, они поползли в разные стороны. Обеспокоенные матери змей закрыли своих змеенышей, загнувшись трепещущими буквами «С». Девушка провела рукой по лицу, убрала прядь волос, упавшую на глаза, выплюнула еще один комок горькой земли и хотела было подняться по склону наверх. Он оказался слишком крутой, да и пятку ее дергала от боли. Она решила позвать кого-нибудь. «На помощь! Папа, на помощь! Я тут, в самом низу! Иди сюда, помоги! На помощь!» Она кричала долго. Напрасно. Она была одна, раненая, на дне пропасти. Ее отец не появлялся. Может быть, он тоже заблудился? Если это так, то кто же отыщет ее здесь, в бездне, в лесу, в папоротниковой чаще? Девушка со светло-серыми глазами глубоко вздохнула, пытаясь успокоить биение сердца. Как вырваться из головоломки? Она вытерла грязь со все еще запачканного лба и осмотрелась. Справа, по краю оврага, сквозь высокую траву, она заметила что-то темное и заковыляла туда. Чертополох и Цикорий скрывали вход своего рода туннель, вырытый прямо в земле. «Какое же животное соорудило эту огромную нору?» – подумала она. «Слишком велика для зайца, лисы или барсука. Медведей в лесу не было. Логово волка?» Во всяком случае, небольшое отверстие оказалось достаточно просторным, чтобы пропустить человека среднего роста. Туннель не внушал доверия, но она подумала, что проход куда-нибудь да выведет ее. И на четвереньках устремилась вылистый коридор. Она двигалась на ощупь. Туннель становился все темнее и холоднее. Что-то колкое зашевелилось под ее ладонью. Пугливый ежик свернулся в клубок, прежде чем броситься на утек. Она продолжала путь в полной темноте, все время чувствуя какое-то движение вокруг. Она ползла на локтях и коленях. Ребенком она долго училась стоять, потом ходить. Большинство малышей начинает ходить в год, она же ждала до полутора. Вертикальное положение казалось ей слишком рискованным. На четырех лапах существовать безопаснее. Лучше видно все, что валяется на полу, да и падать не так высоко. Она с радостью провела бы остаток своей жизни, ползая по полу, если бы мать и няня не заставили ее выпрямиться. Туннель не кончался. Чтобы найти в себе силы двигаться вперед, она заставила себя мурлыкать считалку. «Зеленая ножка ползет по дорожке, мы ее схватим, людям покажем, люди нам скажут, в масле обжарьте, в воде остудите, хрустящей улиткой всех угостите». Три или четыре раза все громче и громче она затягивала эту песенку. Ее учитель пения, профессор Янкелевич, научил ее прятаться в звучании своего голоса, как защитный кокон. Но здесь было слишком холодно, чтобы заливаться соловьем. Вскоре считалка стала паром, валившим из ее заледеневшего рта, потом хриплым дыханием. Как упрямый ребенок хочет довести шалость до конца, так и она не думала о том, чтобы повернуть обратно. Жюли ползла под эпидермисом планеты. Ей показалось, что вдали появился слабый свет. Она, обессиленная, решила, что это галлюцинация. Но свет вполне реально вспыхнул бесчисленными крошечными желтыми искрами. Девушка со светло-серыми глазами на секунду вообразила, что подземелье таит в себе алмазы. Но приблизившись, разглядела светлячков, фосфорицирующих насекомых, лежащих на кубе совершенной формы. Куб. Она вытянула пальцы, светлячки тут же погасли и исчезли. В абсолютной темноте Жюли не могла рассчитывать на свое зрение. Она ощупала куб, призывая на помощь всю силу своего осязания. Он был гладким, твердым, холодным. Это был не камень, не обломок скалы. Рукоятка, замок. Это был предмет, сделанный рукой человека. Маленький чемоданчик кубической формы. Изнемогая от усталости, она поползла назад. Сверху доносился веселый лай. Значит, отец ее нашел. Он был там, с Ахиллом, и звал слабым, далеким голосом. «Жюли, дочка, ты там? Ответь, прошу тебя! Подай знак!» 5. Знак. Он поводит головой, как будто рисуя в воздухе треугольник. Тополиный листок рвется. Старый рыжий муравей хватает еще один и принимается жевать, не ожидая, пока лис забродит. Может быть, еда и не очень вкусна, но, по крайней мере, восстанавливает силы. Он не особенно любит тополиные листья, он предпочитает мясо. Но он еще ничего не ел с тех пор, как сбежал, так что капризничать не время. Проглотив еду, он не забывает почиститься. Концом когтя он хватает длинный правый усик и выгибает его вперед до губ. Направляет его в ротовой канал под мандибулами и посасывает, чтобы вымыть. Когда оба усика очищены пенящейся слюной, он полирует их маленькой щеточкой, расположенной в выемке под голенями. Старый рыжий муравей играет суставами брюшка, торакса и шеи, выгибая их до предела. Потом когтями чистит сотни граней глаз. У муравьев нет век для защиты и смачивания. И если не прочищать глазные линзы, то картинка становится расплывчатой. Чем чище грани, тем лучше муравей видит окружающее. Вот что-то появилось. Что-то большое, даже огромное, сплошь покрытое иголками и движущееся. Внимание, опасность! Громадный еж выходит из пещеры. Быстро удираем. Ёж, внушительный шар с разверстой пастью, весь утыканный острыми копьями, атакует. 6. Встреча с кем-то удивительным. Ссадины покрывали все тело. Она машинально послюнявила самые глубокие царапины. Ковыляя, донесла кубический чемоданчик до своей комнаты. Вот она уже на кровати. Сверху на стене слева направо красовались плакаты с портретами Галласа, Че Гевары, Дорс и Атилы Гунна. Жюли тяжело поднялась и отправилась в ванную. Стоя под обжигающим душем, она яростно терла себя мылом с ароматом лаванды. Потом завернулась в большое полотенце, сунула ноги в махровые тапочки и принялась очищать одежду от покрывавшей ее желтой земли. Туфли надеть невозможно. Раненая пятка распухла. Она стала искать в шкафу старые летние босоножки, ремешки которых имели два достоинства. Не давили на пятку и оставляли открытыми пальцы. У Жюли ступни были маленькие, но широкие. А большинством производителей обуви женские туфли выпускались только узкой и удлиненной формы, что приводило к печальным последствиям – постоянным, все время болевшим мозолям. Она снова потерла пятку. Казалось, первый раз в жизни она ощущала этот участок своего тела. Кости, мускулы, сухожилия как будто ждали этого случая, чтобы заявить о себе. И теперь все они, страшно возбужденные, гудели там, в нижней части ноги. Они существовали и напоминали о себе сигналами бедствия. Тихим голосом она поздоровалась. «Добрый день, пятка». Ей показалось забавным приветствовать часть своего тела. Она обратила внимание на свою пятку только потому, что та болела. Но если хорошенько поразмыслить, разве думала она о своих зубах другие дни, а никогда они начинали ныть? Точно так же вспоминаешь о существовании аппендикса только в минуту приступа. И в ее теле была куча органов, о которых она не подозревала просто потому, что они благовоспитанно не посылали ей вестей о боли. Ее взгляд вернулся к чемоданчику. Она была зачарована этим предметом, извлеченным из недр земли. Она взяла его в руки, потрясла. Чемоданчик был тяжелым. Устройство с 5 колесиками, каждый со своим кодом, надежно защищало замок. Чемоданчик был сделан из литого металла. Чтобы его пробить, нужен был отбойный молоток. Жюли осмотрела замок. На каждом колесике были выгравированы цифры и символы. Она подвигала именно удачу. Наверное, у нее один шанс из миллиона найти нужную комбинацию. Она опять потрясла его. Внутри что-то было, какой-то предмет. Тайна разожгла ее любопытство. Отец вошел с собакой в комнату. Он был высоким, рыжим, усатым молодцом. Брюки для гольфа делали его похожим на шотландца-егеря. «Тебе получше?» — спросил он. Она кивнула. «Ты упала в такое место, куда так просто и не попасть. Пришлось продираться сквозь настоящую стену из крапивы и кустов», — объяснил он. «Как будто сама природа скрыла эту поляну от гуляк и любопытных. Ее даже на карте нет. Слава богу, Ахилл почуял, что ты там. Что бы с нами стало без собак?» Он ласково погладил своего ирландского сеттера, который в ответ вымазал ему серебристой слюной низ брюк и весело залаял. «Да, ну история», — заговорил он снова. «Странный замок с кодовой комбинацией. Может быть, это какой-нибудь сейф, который грабители не сумели открыть?» Жюли покачала темной шевелюрой. «Нет», — сказала она. Отец приподнял чемоданчик. «Если бы внутри были монеты или слитки золота, вес был бы больше. Если пачки наличных, было бы слышно их шуршание. Может, там пакет с наркотиками, брошенный торговцами? А может быть, бомба?» Жюли пожала плечами. «А вдруг там человеческая голова?» «В таком случае доктор Лектор должен был немало потрудиться, чтобы сделать ее меньше», — возразил отец. «Твой чемоданчик маловат для того, чтобы вместить нормальную человеческую голову». Он посмотрел на часы, вспомнил о важной встрече и удалился. Радуясь неизвестно чему, собака отправилась следом, виляя хвостом и шумно дыша. Жюли еще раз потрясла чемоданчик. Совершенно точно внутри было что-то мягкое, и если это была голова, то, вертя ее во все стороны, Жюли, несомненно, сломала бы ей нос. Чемоданчик вдруг стал ей противен, и она решила, что лучше не будет больше думать о нем. Через 3 месяца у нее экзамены на степень бакалавра, ей не хочется сидеть 4-й год в последнем классе. Пора заняться повторением. Жюли достала учебник по истории и взялась его перечитывать. 1789 год, Французская революция, взятие Бастилии, хаос, анархия, великие люди, Мюрат, Дантон, Сен-Жюст, террор, гильотина, кровь, кровь и снова кровь. «История — это нескончаемая бойня», — подумала она, наклеивая пластырь на открывшуюся ссадину. Чем больше она читала, тем больше ее мутило. Мысли о гильотине напомнили ей об отрезанной голове в чемоданчике. Через 5 минут, вооруженная большой отверткой, она атаковала замок. Чемоданчик не поддавался. Она взяла молоток, принялась стучать по отвертке, пытаясь увеличить ее шансы в роли рычага. Безуспешно. Она подумала: «Мне б козью ножку! Мне бы козью ножку!» Затем: «Хватит, у меня никогда не получится!» Она вернулась к учебнику по истории и Французской революции. 1789 год. Народный трибунал, конвент, гимн Руже де Лиля, сине-бело-красный флаг, свобода, равенство, братство, гражданская война, Мирабо, Шенье, процесс над королем и опять гильотина. Как можно сопереживать стольким убийствам? Глаза скользили по строчкам, не воспринимая написанное. Шуршание в дереве балки привлекло ее внимание. Термит за работой натолкнул ее на мысль. «Слушать». Она приложила ухо к замку чемоданчика и медленно повернула первое колесико. Она уловила еле слышный щелчок. Зубчатое колесико зацепило ответчик. Жюли 4 раза повторила операцию. Механизм сработал, замок открылся. Там, где не помогло насилие отвертки и молотка, хватило чуткости ее уха. Прислонившись к дверной раме, ее отец удивленно сказал: «Тебе удалось его открыть? Как?» Он посмотрел на знаки на замке. 1 + 1 = 3. «Хм, ничего не говори, я знаю. Ты размышляла. Есть ряд чисел, ряд символов, ряд цифр, ряд знаков и ряд шифра. Ты поняла, что речь идет об уравнении. Затем ты подумала, что кто-то, кто хочет сохранить секрет, не будет использовать логическое уравнение типа 2 + 2 = 4. Ты попробовала 1 + 1 = 3. Это уравнение часто встречается в старинных ритуалах. Оно обозначает, что 2 объединившихся таланта более производительны, чем их простое сложение». Отец поднял рыжие брови и пригладил усы. «Так и было, да?» Жюли посмотрела на него, ее светло-серые глаза задорно блестели. Отец не любил, когда над ним подсмеивались, но ничего не сказал. Она улыбнулась. «Нет». Она нажала на кнопку, пружина сухим стуком подняла крышку. Отец и дочь склонили головы. Оцарапанные руки Жюли схватили содержимое чемоданчика и поднесли его к лампе на столе. Это была книга. Большая толстая книга, из которой торчали краешки вклеенных листков. Название на обложке было каллиграфически выведено большими стилизованными буквами. «Энциклопедия относительного и абсолютного знания профессора Эдмонда Уэллса». Гастон пробурчал: «Странное название. Вещи либо относительны, либо абсолютны. Они не могут быть одновременно и тем, и другим. Это противоречие». Ниже буквами поменьше было добавлено: «Том 3». Еще ниже был рисунок. Круг, в который вписан треугольник, одним углом вверх, содержащий в свою очередь нечто вроде буквы «Y». Присмотревшись, можно было заметить, что стороны буквы «Y» представлены в виде 3 муравьев, сцепившихся усиками. Левый муравей был черным, правый – белым, а муравей в центре, изображавший перевернутый ствол «Y», наполовину белым, наполовину черным. Под треугольником повторялась формула, открывшая замок кубического чемоданчика. 1+1=3. «Прямо старинная колдовская книга», — пробормотал отец. Жюли, видя незатрепанную обложку, подумала, что книга, наоборот, совсем новая. Она погладила переплет. На ощупь он был гладким и мягким. Черноволосая девушка со светло-серыми глазами открыла первую страницу и прочла. 7. Энциклопедия. «Здравствуйте, здравствуйте, незнакомый читатель. Здравствуйте в третий раз или в первый. Честно говоря, совершенно не важно, нашли вы эту книгу первым или последним. Эта книга призвана изменить мир. Нет, не улыбайтесь. Это возможно. Вы это можете. Для того, чтобы что-нибудь произошло, достаточно очень этого захотеть. Ничтожная причина может иметь огромные последствия. Говорят, что движение крылышка бабочки в Гонолулу может вызвать смерч Калифорнии. А ведь ваше дыхание много мощнее, чем дуновение воздуха от взмаха крылышки бабочки, не правда ли? Что касается меня, я умер. И, увы, я смогу помочь вам только вот этой книгой. Я предлагаю вам совершить революцию. Или даже, если выразиться точнее, эволюцию. Потому что наша революция не должна быть такой же жестокой и зрелищной, как все прежние. Это должна быть, как мне представляется, скорее духовная революция. Муравьиная революция. Скромная, без насилия. Череда легких прикосновений, которые можно счесть незначительными, но которые, складываясь одно с другим, смогут опрокинуть горы. По моему убеждению, прежние революции слишком грешили нетерпением и нетерпимостью. Утописты не думали о далеком будущем, потому что хотели любой ценой увидеть при жизни плоды своих трудов. Надо смириться с тем, что посаженные тобой пожнут другие, позже и в ином месте. Подумаем над этим сообща. Пока наш диалог длится, вы можете меня слушать или не слушать. Вы уже прислушивались к замку чемоданчика. Это свидетельство того, что вы умеете слушать, не так ли? Возможно, я ошибаюсь. Я не мэтр философии, не гуру, не священная особа. Я человек, понимающий, что история человечества только начинается. Мы всего лишь доисторические люди, наше невежество безгранично, и нам всем еще предстоит открыть. Столько дел, и вы способны на такие чудеса. Я всего лишь волна, входящая во взаимодействие с вашей волной читателя. Если что и интересно, так именно эта встреча взаимодействия. Поэтому для каждого читателя эта книга будет иной. Словно она живая и подстраивает свой смысл под уровень культуры, воспоминания, чувствительность каждого отдельного читателя. Что я буду делать в роли книги? Я просто буду рассказывать вам маленькие истории про революции, про утопии, про поведение людей или животных. Вы сами сделаете выводы, на которые они вас натолкнут. Вы сами найдете ответы, которые помогут вам в вашей собственной жизни. Никакой истины для вас у меня нет. Если вы захотите, книга оживет. Я надеюсь, что она станет вам другом, способным помочь изменить себя и мир. А теперь, если вы готовы и этого желаете, предлагаю немедленно сделать одну важную вещь. Перевернуть страницу. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 8. В точке кипения. Большой и указательный пальцы правой руки тронули уголок страницы, схватили его и приготовились перевернуть лист, когда из кухни раздался голос. «За стол!» — крикнула ее мать. Читать больше не было времени. Для своих 19 лет Жюли была очень худенькой. Ее черные блестящие густые шелковистые волосы не спадали волной до самых бедер. Сквозь белую, едва ли непрозрачную кожу порой проглядывали голубоватые вены, почти не скрывающиеся на руках и висках. Светлые глаза были тем не менее живыми и горячими. Миндалевидные, всегда подвижные, таящие, казалось, целую жизнь, полную метаний и гневных вспышек, они делали ее похожей на маленького беспокойного зверька. Иногда глаза так сосредотачивались на какой-то определенной точке, что возникало ощущение, будто из них сейчас вырвется луч пронизывающего света, дабы поразить то, что девушке не по нраву. Жюли находила себя внешне непривлекательной, поэтому она никогда не смотрела в зеркало. Никогда не пользовалась ни духами, ни косметикой, никогда не красила ногти. Да и как помилуйте, ведь она их все время грызла. Никакого интереса к одежде. Она прятала свое тело под широкими и темными платьями. В школе училась неровно. До выпускного класса шла с опережением в год. Учителя были очень довольны ее умственным развитием и зрелостью интеллекта. Но вот уже 3 года все не ладилось. В 17 лет она провалила экзамен на степень бакалавра. То же самое в 18. Теперь 19 она готовилась к экзамену в 3-й раз, а оценки становились только ниже прежних. Ее неудачи в школе были вызваны смертью ее учителя пения, человека старого, глухого и деспотичного. Он преподавал искусство вокала по своей оригинальной системе. Звали его Янкелевичем. Он был убежден в том, что у Жюли есть талант и что она должна развивать его. Он научил ее владеть мускулами живота, легкими, диафрагмой, правильно ставить шею и плечи. Все это влияло на качество пения. В его руках она иногда чувствовала себя волынкой, которую мастер решился сделать совершенной. Она научилась согласовывать биение своего сердца с дыханием легких. Янкелевич не забыл и о работе над мимикой. Он научил ее, как изменять мускулы лица и рта, чтобы сделать инструмент идеальным. Ученик и учитель составляли абсолютное единство. Только видя движение ее губ и положив руку ей на живот, глухой седовласый профессор понимал, какие звуки издавала девушка. Вибрации ее голоса отдавались в каждом его нерве. «Я глух? Ну так что же, Бетховен был таким же. Это не мешало ему делать свое дело», — часто замечал он. Он открыл для Жюли, что пение — вещь могущественная. Это не просто рождение прекрасных звуков. Он научил ее изменять свои эмоции, чтобы прогнать тревогу или забыть о страхе с помощью одного только голоса. Он научил ее слушать пение птиц. Это тоже было частью его воспитания. Когда Жюли пела, из ее тела, словно дерево, вырастал столб энергии. Она испытывала чувство, близкое к экстазу. Профессор не хотел мириться со своей глухотой. Он узнавал о новых методах лечения. Однажды молодой и чрезвычайно способный хирург сумел имплантировать ему в череп электронный протез, полностью устранивший его физический недостаток. С тех пор старый профессор слышал шумы мира такими, какими они были. Настоящие звуки, настоящую музыку. Янкелевич услышал голоса людей и хит-парады по радио. Он услышал гудки автомобилей и лай собак, плеск дождя и шепот ручьев, стук шагов и скрип дверей. Он услышал чихание и смех, вздохи и рыдания. Он услышал бормотание постоянно включенных по всему городу телевизоров. День его выздоровления должен был стать днем счастья, а превратился в день отчаяния. Старый учитель пения понял, что настоящие звуки не похожи на те, которые он себе воображал. Мир явился ему гаммом и какофонией. Мир был агрессивным, крикливым и чудовищным. Он был заполнен не музыкой, а нестройными шумами. Старик не смог перенести столь сильного разочарования и придумал себе самоубийство на свой манер. Он забрался на колокольню собора Парижской Богоматери и засунул голову под язык самого большого ее колокола. Он умер ровно в полдень, унесенный страшной мощью 12 величественных и музыкально безупречных ударов. С его исчезновением Жюли потеряла не только друга, она потеряла руководителя, помогавшего ей развивать талант. Она, конечно, нашла другого учителя пения, одного из тех, кто ограничивает ученика работой над гаммами. Он заставил Жюли петь слишком грубым для ее гортани регистре. Ей было очень больно. Вскоре на голосовых связках Жюли отоларинголог нашел узелки и распорядился прекратить занятия. Она перенесла операцию, несколько недель, в течение которых ее связки зарубцовывались, хранила абсолютное молчание. А потом с трудом заново училась говорить. С тех пор она искала настоящего учителя пения, способного направлять ее так, как это делал Янкелевич. И поскольку найти такого не могла, постепенно закрывалась от внешнего мира. Янкелевич утверждал, что люди, обладающие талантом, изрывающие его, подобны тем кроликам, что не грызут твердой пищи. Понемногу их резцы удлиняются, загибаются, продолжая расти, впиваются в небо и в конце концов пронзают снизу вверх мозг насквозь. Для того, чтобы сделать опасность очевидной, профессор хранил у себя череп кролика, чьи резцы торчали у него из макушки, словно два рога. Он очень любил показывать этот страшный предмет нерадивым ученикам, чтобы побудить их к труду. Он даже написал красными чернилами на лбу черепа: «Пренебрегать своим природным даром – самый большой грех». Лишенная возможности развивать свой талант, Жюли пережила период резкой агрессивности, затем анорексию, за которой последовала булимия. Когда она килограммами поедала торты, глядя в пространство мутными глазами, держа под рукой слабительное или рвотное. Она не делала больше домашних заданий, а на уроках дремала. Здоровье ее пошатнулось. Она стала задыхаться, и как будто этого мало, недавно у нее начались приступы астмы. Вся польза, которую ей приносило пение, обернулась злом. Мать Жюли первая села за стол. «Ну и где вы были после обеда?» — спросила она. «Мы гуляли по лесу», — ответил отец. «Это там она вся так расцарапалась?» «Жюли свалилась в яму», — объяснил отец. «Особенно не ушиблась, но повредила пятку. В этой яме она нашла странную книгу». Но мать уже не интересовалась ничем, кроме еды, дымящейся в тарелке. «Потом все расскажешь. Ешьте быстрей, перепелки ждать не будут. Остынут и весь вкус потеряют». И, опередив всех, с восторгом накинулась на жареных перепелок, посыпанных коринфским изюмом. Точный удар вилки выпустил воздух из перепелки, как из хорошо надутого мяча для регби. Она схватила жареную птицу, высосала сок из отверстия клюва, кончиками пальцев оторвала крылышки, которые быстро отправила в рот и громко захрустела зубами, раскусывая маленькие непокорные косточки. «Ты не ешь? Тебе не нравится?» — спросила она у Жюли. Девушка смотрела на плотно обвязанную ниткой жареную птичку, аккуратно лежащую на тарелке. На голове ее, словно высокая шляпка, лежала изюминка. Пустые глазницы и приоткрытый клюв наводили на мысль, что птичку внезапно оторвало от ее занятий какое-то страшное событие, что-то подобное неожиданному извержению вулкана в Помпеи, только соотнесенное с ее размерами. «Я не люблю мясо», — проговорила Жюли. «Это не мясо, это птица», — отрезала мать. Потом сказала примирительно: «Послушай, анорексии у тебя больше не будет. Надо быть здоровой, чтобы сдать выпускной и поступить на юридический факультет. Твой отец окончил юридический, поэтому руководит теперь юридической службой вод и лесов. И поскольку он руководит юридической службой вод и лесов, лицей в виде исключения третий раз допускает тебе до выпускного экзамена. Потом ты будешь изучать право». «Мне наплевать на право», — заявила Жюли. «Ты должна закончить обучение, чтобы стать членом общества». «Мне наплевать на общество». «А на что же тогда тебе не наплевать?» — спросила мать. «На все наплевать». «Что ты делаешь в свободное время? Тебе нравится какой-нибудь мальчик?» Жюли прислонилась к спинке стула. «Мне наплевать на любовь». «Мне наплевать, мне наплевать. Ты только это и повторяешь. Тебе надо чем-то или кем-то интересоваться», — настойчиво повторила мать. «Ты такая хорошенькая, мальчики должны ходить за тобой толпами». Жюли состроила рожицу. Светло-серые глаза стали упрямыми. «У меня нет мальчика. Я заявляю тебе, что я, к тому же, до сих пор девственница». Выражение презрительного изумления появилось на лице матери. Потом она расхохоталась. «Сейчас только в научно-фантастических романах можно встретить 19-летнюю девственницу». Я не собираюсь ни заводить любовника, ни выходить замуж, ни рожать детей, — продолжала Жюли. И знаешь почему? Потому что я боюсь стать похожей на тебя. К матери вернулась ее самоуверенность. Бедная моя девочка, ты вся одна сплошная проблема. Слава богу, я записала тебя на прием к психотерапевту. На четверг. Мать и дочь привыкли к перепалкам. Это длилось еще час, и за весь обед Жюли смогла проглотить всего лишь вымоченную в ликере грань Марнье, вишенку, украшавшую мусс из белого шоколада. Что касается отца, то он, несмотря на то, что дочь не раз толкала его под столом ногой, хранил обычное бесстрастное выражение лица и остерегался вмешиваться. «Ну что же, Гастон, скажи что-нибудь», — призвала его супруга. «Жюли, слушай свою мать», — лаконично бросил отец, складывая салфетку. Вставая из-за стола, он заявил, что хочет лечь пораньше, так как завтра на заре собирается совершить вылазку на природу с собакой. «Можно мне пойти с тобой?» — спросила девушка. Отец покачал головой. «Не в этот раз. Я хочу получше исследовать тот овраг, который ты нашла. И я хочу пойти один. И потом, твоя мать права. Чем болтаться по лесу, лучше позубри уроки». Когда он наклонился, чтобы поцеловать ее и пожелать спокойной ночи, Жюли прошептала. «Пап, не бросай меня!» Но он сделал вид, что ничего не слышит. Только сказал. «Приятных снов, дочка!» И вышел, уводя собаку на поводке. Воодушевившийся Ахилл хотел было полететь стрелой, но только плавно заскользил длинными, не втягивающимися когтями по безупречно натертому паркету. Жюли не хотела затягивать пребывание с глазу на глаз со своей родительницей. Будто бы по нужде она побежала в туалет. Как следует заперев дверь и усевшись на крышку унитаза, черноволосая девушка со светло-серыми глазами словно рухнула в пропасть, куда глубже той, что была в лесу. На этот раз ее никто не достанет оттуда. Она потушила свет, чтобы остаться совершенно самой собой. Чтобы подбодрить себя, снова замурлыкала. «Зеленая ножка ползет по дорожке». Но на этот раз ей это не помогло. Она как бы затерялась в мире, настолько превосходящем ее. Она чувствовала себя маленькой, крошечной, как муравей.